Адвокатская контора Лансдаун энд Грирстоун, 14А Бетфорд Роу, Лондон, 12 июля 1999 года. Уважаемый господин Фриман, мы получили ваше письмо, адресованное нашей клиентке мисс Эбигейл Хамиш. С сожалением, вынужден сообщить, что с мисс Хамиш случился легкий удар, и сейчас она проходит курс лечения в частной клинике. Возможно, она будет в состоянии отвечать на письма и принимать посетителей лишь через несколько недель. Тем временем мы получили от нее распоряжение выдать вам ключи от дома по адресу Ferriers Close, 34, Heath Village, Hampstead. Вы можете забрать их по вышеуказанному адресу по предъявлению соответствующего удостоверения личности, коим может являться ваш паспорт. С уважением, Джайлз Грирстоун. От parvati.naidu@hotmail.com. Кому? К ghffreeman@hotmail.com. Тема: Алиса в порядке и шлет вам горячий привет. Дата: вторник, 20 июля 1999, 20.12.46. Дорогой Джерард, Алиса просила меня, я операционная сестра, сообщить вам немедленно по электронной почте, что операция прошла успешно. Господин Макбрайт рекомендовал ей лежать без движения двое суток, чтобы не повредить швы. Она говорит, что напишет вам, как только ей позволят сидеть. Надеюсь, вы не обидитесь, если я скажу, что нахожу ваши отношения такими романтичными, ведь вы оба так долго ждали этого момента. Алиса такая красивая, мы все обожаем ее. Я уверена, что вы будете безумно счастливы вместе. Должна бежать. Порвать. С дороги Ferriers Close представал оазисом буйной растительности, окруженным мощной кирпичной стеной. Стена была высотой не менее 10 футов, и сверху ее опутывали густые ветви деревьев, астролиста и разросшихся кустов ежевики. Прочная деревянная дверь на чугунных петлях была единственным входом, как и предупреждала мисс Хамиш. Справа дорогу обрезала каменная стена другого дома, а сзади тянулась третья стена, выкрашенная в белый цвет. Хотя большинство домов в долине выходили прямо на узкие улочки, жители этого уголка, который находился где-то в западной части деревни, я чуть не заблудился, плутая в бесконечных проулках, пока счастливый случай не вывел меня в этот тупик, похоже, высоко ценили свою уединенность. Стоявшие вдоль тротуара роскошные автомобили, усеянные птичьим пометом, были единственным свидетельством того, что место это обитаемое. 2 часа дня. Прогулка по жаре от станции Хампстед-Хит была крайне утомительной, но здесь, в тени деревьев, воздух был прохладным и влажным. Я пробыл в Лондоне всего 3 дня, но чувствовал себя там гораздо уютнее, нежели в Моссоне. Город совершенно преобразился. В субботу днем, разместившись в новом и чистом отеле близ Сент-Панкрас, я долго бродил по зеленым улицам и площадям, всей грудью вдыхая теплый, пропитанный выхлопными газами воздух, как будто попал на горный курорт. Люди теперь не прятали глаз, встречая незнакомцев. Горы мусора исчезли, переместившись во вполне цивилизованные контейнеры. Даже собаки, казалось, перестали гадить на тротуарах. Я походил по дороге взад-вперед с тяжелой связкой ключей в руке. Никто бы и не догадался, что за этими массивными деревьями скрывается дом. Некоторые из них достигали 60 или даже 70 футов в высоту. Я вдруг задался вопросом, Насколько высокими были деревья, когда Эбигейл Хайнеш стояла здесь, дрожа от осеннего холода, без малого 50 лет тому назад? Должно быть, деревья тогда были голыми. Как я узнал несколько часов назад от секретаря господина Грирстоуна, мисс Хамиш шла на поправку и вскоре обещала связаться со мной. К ней еще не пускали посетителей, но я мог бы послать ей цветы. Они с удовольствием обещали организовать это от моего имени. И впервые в жизни я точно знал, где находится Алиса. В Национальном госпитале нейро- и микрохирургии в Ист-Финчли, примерно в часе ходьбы от Ферриерс-Клоуз. Я обещал, что не буду ни приходить, ни звонить в госпиталь. Алиса считала, что это плохая примета. Она хотела сама прийти ко мне, без предупреждения, иначе получится натянуто и официально. Мы были словно жених и невеста, разлученные до свадебной церемонии. «Я хочу, чтобы пока все оставалось как есть», — написала она в своем последнем письме. Она проходила долгий курс физиотерапии, с каждым днем набираясь сил. «Мои ноги не разучились ходить. У меня ломит все тело, но ощущение просто превосходное. Теперь ничего плохого уже не случится. Наслаждайся своим домом». Алиса была уверена, что мисс Хамиш оставит поместье мне, его тайнами, и очень скоро, может быть, скорее, чем ты думаешь, я постучусь в твою дверь. В глубине души я был согласен с ее мнением насчет поместья, но не хотел испытывать судьбу, высказывая это вслух. Вдруг у мисс Хамиш случится очередной удар, и она умрет, прежде чем мы встретимся. В этом случае состояние, скорее всего, отойдет к благотворительному фонду или кому-нибудь из дальних родственников мисс Хамиш. Похоже, что близких у нее не было. Как бы то ни было, я не мог сдержать полет своих фантазий, в которых видел, как мы приезжаем в загородный дом мисс Хамиш, который представлялся мне величественным строением в окружении идеально скошенных лужаек и вековых дубов. Короче, в Стейплфилд. Хотя мисс Хамиш не ответила ни на один из моих вопросов насчет Стейплфилда, это можно было истолковать как проявление деликатности. Собственно, по этой же причине она до сих пор не сообщила мне свой адрес. Возможно, разрушение Стейплфилда явилось трагическим событием для его обитателей. Энн наверняка говорила об этом. Если же предположить, что дом уцелел, вполне вероятно, что мисс Хамиш, назначенная душеприказчиком, решила взять его в аренду. Или вообще жила там? Как единственная наследница Энн, она имела на это вполне законное право. Просто она не хотела говорить мне раньше времени о том, что моя мать солгала насчет пожара. Еще в Моссоне, читая и перечитывая письмо мисс Хамиш, я чувствовал, как в душе зреет страшное подозрение. Очевидно, мисс Хамиш никогда не приходила в голову, иначе она не была бы так откровенна, что Филлис Хаддерли могла убить свою сестру. Все сходилось. Филлис и тетя жестоко поругались. Филлис, лишенная наследства, в ярости сбегает из дома. Ее тетя скоропостижно умирает. Это очень удобно. Оставляя все состояние добродушной Энн, которая тут же составляет свое завещание в пользу лучшей подруги Эбигейл. С чего бы девушке 21 года от роду составлять такое завещание, если только не предположить, что она боялась своей сестры? Но Энн не знает, где находится Филлис, поэтому и не может рассказать ей о завещании, пока не становится слишком поздно. Филлис сознает, что убила свою сестру напрасно. Денег она все равно не получит. Больше ее никто не видел, и только через 10 лет ее след обнаруживается в Моссоне. Версия казалась мне вполне здравой, пока до меня не дошло, что до этого могли додуматься и полиция, и адвокат. Эта линия расследования могла стать основной, и наверняка они расспрашивали у мисс Хамиш о Филлис. Им могли понадобиться письма Энн. Выходит, и полиция, и адвокат, и, следовательно, мисс Хамиш должны быть уверены в невиновности Филлис. Иначе мисс Хамиш никогда бы не доверила мне ключи от Ферриерс Клоуз. Во всяком случае, я пытался убедить себя в этом. В связке было с десяток ключей. Три с бороздками от фирмы Бенхам, два от пружинных замков и несколько хозяйственных. Все старые, тусклые, с брелоками всевозможных размеров. Сама дверь была углублена в кирпичную кладку стены. От времени на ней появился зеленоватый налет плесени с узором из лишайника. Вдоль створа протянулись вертикальные полоски мха. Выцветшая пластинка с именем владельца, медная прорезь почтового ящика, засов и замочная скважина, ни звонка, ни переговорного устройства. Обозначить свое присутствие можно было, лишь постучав костяшками пальцев по дереву. Второй из ключей Бенхам подходил к нижней замочной скважине. Щелчок, с которым он провернулся, прозвучал неожиданно громко. Я поднял засов и толкнул дверь. К моему немалому изумлению она распахнулась бесшумно. Я оказался перед входом в своеобразный туннель футов 8 высотой, который образовывали металлические обручи, оплетенные ветвями. Свет едва просачивался сквозь арку из плотной зелени. Редкие капли солнца блестели на мощеном каменном полу. В дальнем конце туннеля я смог различить две ступеньки, ведущие к двери в дом. Виноград, вьющиеся розы и другие ползучие растения переплелись с ветками деревьев. Металлические обручи были густо покрыты ржавчиной. Судя по свежим срезам на виноградной лозе, с внутренней стороны туннеля кусты недавно подстригли, а усеянные птичьим пометом каменные плиты дорожки были подметены. Я вытащил ключ из калитки и отпустил ее. Она закрылась за мной с тихим шипением. Щелкнула пружина замка.